Ты знаешь много страхов, борись с ними, но не подменяй их слишком долгими колебаниями. Подумай, реши и делай. Не поддавайся сомнениям, неспособность отвечать за собственный выбор отравляет жизнь. Каждый вопрос может превратиться в игру. Каждое принятое решение научит тебя лучше узнать и понять самого себя. Заставь мир двигаться, это же твой мир. Посмотри на пейзаж, которым тебе дано наслаждаться, посмотри, как вырисовывается вдали берег, будто кружево, как солнце зажигает там тысячу разных огоньков. Каждое дерево, отдаваясь ласкам ветра, колышется в собственном ритме. Ты думаешь, природа из страха придумала все эти мелочи? Но самая прекрасная вещь, которую дала нам Земля, то, что превращает нас в человеческие существа. Это счастье — делиться с кем-то. Тот, кто не умеет делиться, калека, инвалид без чувств. Ты увидишь, Артур, сегодняшнее утро отпечатается в твоей памяти. Потом, когда меня не будет, ты вспомнишь о нем, это воспоминание будет теплым, потому что мы разделили этот миг. Если я упаду в воду, ты не бросишься меня спасать, это было бы глупо. Все, что ты должен был бы сделать, это протянуть руку, чтобы помочь забраться обратно в лодку. Но если у тебя не получится, я утону, твоя душа будет спокойна. Ты принял правильное решение не рисковать бессмысленной жизнью, но ты сделал все, чтобы меня спасти. Артур заработал веслами, Лили взяла голову мальчика из своей ладони и нежно поцеловала в лоб. «Я сделала тебе больно?» «Да, ты никогда не утонешь, если я буду рядом. Я прыгну в воду, я достаточно сильный, чтобы вытащить тебя». Лили угасла так же изящно, как жила. В утро смерти своей матери мальчик подошел к ее постели. «Почему?» Мужчина, стоящий у постели, не сказал ничего, только поднял глаза и посмотрел на ребенка. «Мы были так близки, почему она не сказала мне до свидания? Я бы никогда так не сделал. Ты ведь большой, ты знаешь почему. Скажи мне, я должен знать». «Все всегда врут детям, взрослые думают, что мы дурачки. Но ты, если ты храбрый, скажи мне правду, почему она ушла вот так, пока я спал?» У детей иногда бывает взгляд, который будет у вас такие воспоминания, что просто невозможно оставить вопрос без ответа. Энтони положил руки на плечи мальчика. Она не могла поступить по-другому, смерть не приглашают, она приходит сама. Твоя мать проснулась посреди ночи, боль была ужасной, Лили ждала восхода солнца, но, несмотря на все ее попытки остаться в сознании, она угасла. «Значит, это я виноват, что спал». «Нет, конечно же, ты не должен так думать. Хочешь узнать настоящую причину, почему она ушла, не попрощавшись?» «Да. Твоя мама была настоящей леди, а настоящие леди умеют уходить достойно, не беспокоя тех, кого любят». В взволнованном взгляде мужчины мальчик прочел тайный договор, о котором раньше только догадывался. Он смотрел, как скатывается по щеке слеза, пробираясь в проступившие щетине. Мужчина провел по векам тыльной стороной руки. «Видишь, я плачу», — сказал он, — «поплачь и ты, слезы уносят печаль». «Я буду плакать потом», — ответил маленький мужчина. «Печаль связывает меня с ней, я не хочу ее терять. Она была моей жизнью». «Нет, милый, твоя жизнь перед тобой, а не в воспоминаниях. В этом все, чему она тебя учила. Никогда не забывай, что она говорила тебе еще вчера. За мечты надо платить». Ее смертью ты платишь за мечты, которые она тебе дала. Эти мечты стоят слишком дорого. Энтони, оставь меня одного, — сказал ребенок. Но ты один с нею, закрой глаза, и ты забудешь о моем присутствии. В этом сила чувств. Ты один с самим собой. Сейчас ты отправляешься в долгий путь».